У нас война началась в Оленегорске. Вот там плохо видно, наверное, за этим, да, за этим лесом валит дым. Вот сейчас вот тот вот. А самое что интересное, фура стоит на при въезде в город в Оленегорск. Мы стоим на трассе недалеко от Оленегорска, возле реки Куринга, вон там мост. А фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель, он бегает, мечется, у него из стена, из грузовика в дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Тут он приехал, и дроны вылетают один за одним. Сейчас вот такая стрельба была. Пулеметы работают, ракеты. Но пока связь есть. Вот. Там дым черный хранителится. Видишь, черный там раньше зашел, а сейчас вон. Облако пошло какое-то серое. Вот дела. Вот он, копчик опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того, ни с сего, сука. Оба! О дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла? А нахуя мы работаем за рулем-то, блядь? Лучше он копчиком управляет, нахуй. Грузоватый и о! О, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то автомат очередь нахуй. О, нихуя себе дела, блядь. Оказывается, пидорас, оказывается. О, блядь. Менты промазали нахуй. Ёба, ну опять туда полетел, сука, в эту гущу. Вот еще один, сука, пидорас. Вот он еще один пидорас. Опа!